Глава 4. Армия Фистандантиуса переправилась через проливы Шелси благодаря имеющейся в ее распоряжении целой флотилии разнокалиберных судов, ветхих лодчонок и баркасов, парусных джонок и грибных галер, грубых барж и разукрашенных прогулочных гондол. Отрезок пути, который предстояло преодолеть морем, был не слишком велик, потребовалось чуть больше недели, чтобы переправить людей, животных и продовольственные припасы. К тому моменту, когда армия достигла побережья, она разрослась настолько, что лодок уже не хватало. Некоторым судам пришлось совершить по нескольку рейсов туда и обратно. Самые вместительные из них были переоборудованы для перевозки скота. Превратившись в плавучие скотные дворы, они имели даже стойло для лошадей и коров, а также загоны для свиней. Переправа прошла довольно гладко, хотя Карамон уже больше недели спал всего по 3 часа в сутки. Все остальное время он занимался решением проблем, которые, по всеобщему убеждению, никто кроме него решить не мог, начиная со скота, страдающего морской болезнью, и заканчивая подъемом с морского дна деревянного сундука с мечами, оброненного по небрежности в воду. Когда основные силы были уже на противоположном берегу, налетевший внезапно шторм задержал переправу по меньшей мере дня на два. Огромные волны бились о берег, а ураганный ветер сорвал с якорей 2 баржи, к счастью пустые, и выбросил их на камни. Как бы там ни было, в конце концов переправилась вся великая армия. Обошлось без серьезных происшествий, если не считать свалившегося за борт любопытного мальчишки, спасен, да лошади, сломавшей ногу, пущена в общий котел. На другом берегу армию встречал вождь всадников равнин, племен варваров-кочевников, населявших северные степные районы Абонасинии. Они были весьма не прочь захватить легендарные сокровища горных гномов. Кроме того, прибыли и представители гномов-холмов. Именно встретившись с ними, Карамон испытал потрясение, которое запомнилось ему на долгие годы. «Регар Огненный Горн и его спутники!» — провозгласил Гэрик, входя в палатку. Отступив в сторону, рыцарь пропустил вперед 3 гномов. Карамон, в ушах которого еще звучало имя главного гнома, уставился на него во все глаза. Он смотрел до неприличия долго, и только тонкие пальцы Рейстина, сомкнувшиеся на его запястье, заставили предводителя опомниться. «Ни слова!» — прошипел маг. «Но он похож, а имя?» — вполголоса отозвался Карамон. «Разумеется», — заявил Рейстен ровным голосом. «Скорее всего, это дед нашего Флинта». «Дед Флинта, Флинт Огненного Горна, старого боевого друга Карамона, умершего на руках у Таниса в обители богов. Ворчливый, раздражительный, острый на язык, на самом деле он был отзывчивым и мягкосердечным гномом. Карамону он всегда казался чуть ли не стариком, а вот теперь оказывается, что он еще даже не родился. Перед Карамоном стоял дед Флинта». Бывший гладиатор почувствовал легкое головокружение, с необыкновенной остротой осознавая, где он находится и в каком времени. Все, что случалось с ним до этого, могло происходить и в другую эпоху, в его времени, и Карамон так к этому и относился, стараясь не принимать ничего близко к сердцу. Даже обещание Рейстина отправить его домой представлялось ему чем-то вроде обычной поездки. Он даже воображал себе, как братец сажает его на какой-то особенный корабль и машет с пристани платочком. Все разговоры об изменении времени Исполин просто-напросто выкинул из головы. Он мало что понимал в этих вопросах, а все попытки разобраться в них напоминали ему бесконечное хождение по кругу. Теперь же его сначала бросило в жар, затем в холод. Флинт еще не родился. Таниса нет. Тика не существует. Его самого еще нет на свете. Нет, слишком невероятно, слишком сложно. Этого не может быть. Шатер покачнулся перед глазами Карамона, и он испугался, что его сейчас стошнит. К счастью, Рейстин уже обратил внимание на смертельную бледность его лица. Интуитивно поняв, что именно пытается осознать и усвоить его брат, Рейстлин поднялся на ноги и, заслонив собой совершенно обалдевшего Карамона, произнес несколько приветственных фраз. Между делом он бросил на предводителя многозначительный резкий взгляд, напоминая ему о его долге. Наконец Карамон взял себя в руки и приложил максимум усилий, чтобы выбросить из головы все мысли, которые его смущали и беспокоили. Впрочем, он пообещал себе обязательно все это спокойно обдумать, когда наступит более подходящий случай. В последнее время Карамон часто поступал именно таким образом, вот только удобный момент для раздумий никак не наступал. Как бы там ни было, гигант встал из-за стола и обменялся рукопожатием с коренастым седобородым гномом. «Вот никогда не думал», — заговорил Регар, опускаясь в предложенное кресло и одним глотком опустошая поднесенную ему кружку Эля, «что мне придется иметь дело с людьми и магами, да еще и выступить против моих дальних родственников». С этими словами гном ухмыльнулся и посмотрел на дно пустой кружки. Карамон жестом приказал снова налить пенного Эля предводителю гномов-холмов. Не переставая ухмыляться, Регар дождался, пока осядет пена. Затем он вздохнул и поглядел на Карамона, который сидел за столом напротив него. «Дурт замеш ох дурт табор. Странные времена порождают странное братство». «Кто бы мог возразить, но только не я», — пробормотал Карамон, покосившись в сторону Рейстина. Потом он поднес к губам чашу с водой и медленно выпил. Мак из вежливости чуть пригубил вина из стоявшего перед ним бокала. «Давайте встретимся на закате и обсудим наши планы», — предложил Карамон. «К этому времени вождь варваров тоже будет здесь». Ухмылка Ригара стала глубже, и Карамон мысленно вздохнул, предчувствуя неприятности. Несмотря на это, он продолжал как можно более приветливым тоном. «Давайте отужинаем сегодня вечером, чтобы скрепить наш союз, уважаемый гном». Услышав такое, Ригар не выдержал и вскочил на ноги. «Может, мне и придется сражаться бок о бок с варварами», — прорычал он. «Но клянусь бородой Риоркса, я не обязан сидеть с ними за одним столом. Да и с вами тоже». Карамон снова встал. Он был одет в свои самые лучшие парадные доспехи, подарок рыцарей, и производил впечатление весьма внушительное. Гном даже присвистнул, глядя на гиганта снизу вверх. «Ты очень силен, так?» — спросил он и фыркнул. С сомнением покачав головой, гном добавил. «Я подозреваю, что и в голове у тебя больше мускулов, чем мозгов». Карамон не сдержал улыбки, хотя слышать эти слова ему было больно. Фраза Ригара прозвучала очень похоже на то, что мог бы сказать в такой ситуации Флинт. Но Рейстлин не улыбался. «Что касается военных вопросов», — неожиданно произнес он, — «то мой брат умеет блестяще их решать. Когда мы выехали из Павантаса, нас было всего трое. Именно благодаря смекалке и энергии предводителя Карамона нам удалось собрать и привести в Абонасинию могущественную армию. Полагаю, этого должно быть достаточно, чтобы вы признали его единственным главой военного союза». Ригар снова фыркнул, пронзительно глядя на мага из-под насупленных мохнатых бровей серо-стального цвета. Затем он повернулся, позвякивая тяжелыми доспехами, и неуклюже протопал к выходу из шатра. У порога он обернулся. «Выехали втроем из Павантаса?» — переспросил он. «А теперь все это?» Гном широко взмахнул рукой, обводя взглядом Карамона, палатку, рыцарей в сверкающей броне, стоявших на часах у выхода, и вспоминая сотни людей, которых он видел еще утром, занятых разгрузкой кораблей со снаряжением и продовольствием, или обучающихся воинскому искусству под руководством опытных командиров. Карамон, удивленный и тронутый неожиданным комплиментом мага, не нашел, что ответить. Ему удалось только кивнуть. Ригар фыркнул в третий раз и вышел, однако в его темных глазах промелькнуло нечто похожее на восхищение. Не прошло и нескольких минут, как он снова заглянул в палатку. «Я приду на ужин», — проговорил он и исчез. «Мне тоже пора, брат мой», — рассеянно промолвил Рейстлин, поднимаясь из-за стола. Сложив на животе спрятанные в рукавах руки, маг в глубокой задумчивости пошел к выходу. Карамон неловко взял его за локоть. Рейстлин остановился с явным раздражением. «Что еще?» «Я просто хотел поблагодарить». Карамон сглотнул слюну и поспешно продолжил. «За то, что ты сказал». «Ты никогда не говорил обо мне ничего подобного раньше». Рейстлин улыбнулся. Это была улыбка, в которой участвовали только его тонкие губы, но не глаза. Однако Карамон ничего этого не заметил. Так глубоко он был взволнован и растроган. «Это не похвала, а всего лишь истина», — пожал плечами маг. «Кроме того, даже если бы это была ложь, она все равно помогла бы нам приблизиться к цели, коль скоро эти гномы необходимы нам как союзники». «Я всегда говорил, что у тебя есть немало скрытых достоинств и талантов, однако ты до сих пор не удосужился их как следует развить. Мы же в конце концов близнецы», — ухмыляясь, присовокупил Рейстлин. «Я не думаю, чтобы мы были слишком уж разными, хотя ты, кажется, почти убедил себя в обратном». Он пошел было дальше, но рука Карамона снова остановила его. Сдержав нетерпеливый вздох, маг повернулся к брату. «Я хотел убить тебя в Истаре». Гигант облизнул сухие губы. «И я думаю, у меня была для этого серьезная причина, по крайней мере, если судить по тому, что мне тогда было известно. Сейчас я в этом не так уверен». Он вздохнул, поглядел на мыски своих ботинок и снова поднял голову. «Мне хотелось бы думать, что ты поставил магов в такое положение, что им пришлось отправить меня в прошлое для того, чтобы помочь мне как следует усвоить этот урок. Возможно, основная причина была вовсе не в этом», — поспешно добавил Карамон, заметив, как нервно сжались губы Рейстлина и как быстро его обычный холодный взгляд становится ледяным. «Я даже уверен, что эта причина не была для тебя главной. Ты все это затеял в первую очередь ради себя самого, это-то я знаю очень хорошо. И все же мне кажется, какая-то частичка тебя думала и обо мне. Тебе было не совсем наплевать, что я в беде, и ты решил помочь». Рейстлин наблюдал за своим братом с явным удовольствием. Увидев, что Карамон замолчал, он слегка пожал плечами. «Хорошо, брат. Если эти романтические бредни помогут тебе лучше сражаться и строить свою стратегию, если вообще они помогут тебе думать о мне, и это для меня самое важное, уйти наконец отсюда и вернуться к работе, можешь тешить себя ими сколько угодно. Мне до этого нет никакого дела». Мак освободил локоть от пальцев Карамона и зашагал к выходу из шатра. Он уже взялся за полог, но вдруг заколебался. Полуобернувшись, он заговорил негромко, однако в каждом его слове слышались боль и глубокая печаль. «Ты никогда не понимал меня, Карамон». Затем он ушел, сопровождаемый тихим шуршанием своей черной накидки.